Фирма располагалась на территории хладокомбината. Мы домчались туда в рекордные сроки. Миновали ворота с охраной и свернули к офису. Ник шел впереди, а я поотстала. Секретарша, завидев Ника, попыталась укрыться за компьютером, а потом полезла под стол, сделав вид, будто что-то уронила. Предупредить шефа она даже не пыталась. Ник пнул дверь ногой, и шоу началось. «Брат!» — радостно проблеял Максим, быстро меняя цвет лица с красноватого на серо-зеленый. Вскочил из-за стола и простер к Нику руки. Ник, в три шага преодолев расстояние, их разделявшее, сгреб братца за шиворот и ткнул лицом в стол. Тот взвыл. Ник чуть приподнял его за волосы и шваркнул вновь. «С таким хрустом только кости ломаются», — решила я, стоя у окна и разглядывая двор. «Ты мне нос сломал!» — взвизгнул Максим, а я удовлетворенно кивнула. «Угадала». Ник вновь приподнял его за голову левой рукой, а правой бросил на стол фотографию. «Это что, придурок?» «Фотография», — резонно ответил Максим. «Да неужто?» «Подожди, подожди», — взмолился тот. Максим был старше Ника лет на 10 и до смерти его боялся. Так боялся, что это было даже смешно. Правда, не сейчас. Сейчас он обливался кровью, потому что Ник не только сломал ему нос, но и почти наверняка выбил зубы. И если этим ограничиться, мужику, считай, повезло. «Брат!» Завизжал он так, что у меня заложило уши. Я невольно поморщилась и с удвоенным усердием принялась разглядывать двор. «Объясни, в чем дело?» Ник выпустил из рук волосы страдальца и заговорил с преувеличенной лаской. Знающих людей такая перемена не успокаивала, а даже напротив, настораживала. Максим был знающим человеком и продолжал затравленно коситься на братскую руку. «Нет, это ты мне объясни». Ник ткнул пальцем в фотографию. «Ты его знаешь?» «Нет». «Не торопись, подумай». «Богом клянусь, я его не знаю». Несколько минут было совершенно неинтересно. Потом Ник вызвал начальника отдела кадров, тучную даму пенсионного возраста. Толку от нее не было вовсе, потому что при виде Ника и разбитой физиономии шефа она лишилась дара речи и способности что-либо понимать. Я взяла ее под руку и отвела в родной кабинет, где она через некоторое время пришла в себя, и мы смогли поговорить. Кириллов Илья Сергеевич, запечатленный на фотографии, действительно работал у них в течение 2 лет. Уволился месяц назад, нашел работу, которая устраивала его больше. Здесь он трудился водителем. Характеризовался положительно. Не пьющий, никаких нареканий. По поводу его личной жизни дама ничего сообщить не могла. Официально не женат. А там кто его знает? С товарищами отношения поддерживал хорошие, но ни с кем в особенности не дружил. Я отправилась прогуляться по территории в сопровождении охранника и немного потолковала с людьми. Охранника я взяла с собой для того, чтобы наше знакомство с работниками прошло быстрее и без лишних объяснений. А главное, стало задушевнее. Большинство водителей было в рейсах. Но кое-что интересное узнать удалось. Когда Ник ко мне присоединился, физиономия его уже приобрела спокойное выражение, но лучше было его некоторое время не нервировать, и я скромно помалкивала, пока он сам не спросил о моих достижениях. «Ну, у них договор с фирмой «Корвет», загружаются на Воровского», — начала докладывать я. «Кстати, на Воровского, и мы загружались перед тем, как отбыть с транспортом». На мой взгляд, о грузе он узнал случайно. Может, что-то увидел или услышал. «Ага», — хмыкнул Ник и решил сорвать куш. «А что он собирался делать с грузом? На рынке торговать прямо с машины? И главное, как думал жить дальше?» «Уносить ноги, естественно», — пожала я плечами. «Их было трое. Значит, вовлекать кого-то в это дело они боялись. Надеялись справиться своими силами, точно зная, сколько человек обычно сопровождают груз. Но, безусловно, был кто-то четвертый, кому они собирались машину перегнать, и кто, скорее всего, отвечал за реализацию. Об остальных что-нибудь известно? Второй тип. 3 месяца назад приехал из Белоруссии, недавно освободился. Третий из Рязани. Тоже сидел. Освободился 1/2 назад. Что их связывало с Кирилловым? С Волковым. Это тот, что из Рязани. Кириллов отбывал срок на малолетке. «Ну вот», — кивнула я. «Очень подходяще. Один знал о транспорте и исходил слюной. Тут объявляются дружки без гроша в кармане, но с дурными склонностями. Один сказал, другой воодушевился, третий поддержал. Но должен быть и четвертый, тот, кто пообещал им товар сбыть. Они надеялись получить от него бабки и смыться. А он на что надеялся?» «Хороший вопрос», — вновь кивнула я. «Это не супостаты-конкуренты, что совершенно ясно. Уж очень все по-дурацки. Значит, искать надо среди вольных стрелков, рисковых и не очень умных. Или тех, кому этот товар нужен до зарезу. К примеру, среди террористов. Или отморозков, только-только объединившихся в банду. Риск, конечно, для них большой. Зато в случае удачи им хватило бы на средних размеров армию. Только террористов нам не хватало», — буркнул Ник, но заметно спокойнее. Должно быть, уже прикидывал, что доложит начальству. «Террористы или нет, но их надо найти». «Найдем», — вздохнула я, не особенно веря, что нам повезет. «Если парень не идиот, то он уже за 1000 километров отсюда. Кстати, Илья как-то подвозил одного из слесарей домой. Они жили неподалеку, иногда вместе выпивали. Так вот, тот пару раз видел его в компании молодого парня кавказской национальности. А неделю назад увидел того же парня здесь, возле базы. Он сидел в машине и вроде бы кого-то поджидал. Слесарь к нему подошел и сказал, что Илья уволился. «И где мы будем искать эту кавказскую рожу?» — скривился Ник. «На рынке, естественно. Возьмем фотографию Ильи и поспрашиваем, не видел ли кто парня в обществе единоверцев». «Вот и займись», — съязвил Ник. «Могу заняться, но лучше б ты ментов напряг. Это их работа, в конце концов». «Сами справимся», — отмахнулся он. «Спорить я не стала». «Сами так сами». Мы отправились на рынок и больше 4 часов тыкали добрым людям фотографию в физиономию. Никто нашего Илью не знал и даже не видел. Ник начал смотреть на меня с неудовольствием, а я еще раз предложила обратиться к друзьям из милиции. Мое предложение он и на сей раз проигнорировал. Заявил, что оголодал, и мы зашли в кафе на рынке, вполне приличное, кстати. Хозяин сам обслуживал нас. Ника он знал, оттого нервничал, гадая, зачем того черт принес. Ник показал фотографию и ему, и тут удача повалила. «Был он у меня в прошлую пятницу», — сказал хозяин. Заметив интерес в наших глазах, воспрял духом и продолжил с большой охотой. «В пятницу у Руслана был день рождения. Погуляли немного. Вот я и запомнил. Эти пришли поздно. Их за стол звали, но они отказались вежливо. И сразу стало ясно, люди поговорить пришли. Вон в том углу сидели». «Сколько их было?» 4. 2 по виду русские, а 1 из Дагестана. Чем тут занят, не знаю, но на рынке я его не раз видел. Спроси у Мусы. 3-й дом по улице Левитана. Парень из русских, что помоложе, из блатных». «Откуда знаешь?» «Слышал, как говорит». Ник выложил еще 2 фотографии. «Вот этот», — взглянув, указал хозяин на фотографию Волкова. «Только здесь он бритый, 2-го не видел. Нас больше интересует тот, кто был с ними. 40 лет, невысокий, сутулился и все отворачивался. Вроде как не хотел, чтобы лицо запомнили. Он все больше слушал и кивал. А говорил в основном вот этот. Он ткнул пальцем в фотографию Волкова. «Пожалуй, ты права», — сказал Ник, заметно успокоившись, когда мы покинули кафе. То ли слова старика так на него подействовали, то ли хорошая еда, то ли то и другое вместе. Похоже, что увезти у нас транспорт надумали придурки из бывших уголовников. Если так, то мы этих деятелей быстро найдем. Ага, и шкуру спустим, в назидание другим. Насчет шкуры Ник не шутил, особенно насчет того, что ее спустит. Понимать это надо буквально. Я от всей души пожелала двоим неизвестным раствориться как можно скорее на просторах необъятной родины и забыть дорогу в этот город. «К Мусе заглянем?» — спросила я, садясь в машину. «Конечно», — кивнул Ник. Улица Левитана прилегала к рынку. Дома здесь в основном старые, еще до военной застройки, с многочисленными сараями и гаражами. Стойкий дух гниения после затяжных дождей ощущался особенно сильно. Улицу облюбовали торговцы с юга, снимали здесь жилье. В основном комнаты, если повезет, квартиру, но не гнушались и сараюшками, где складировали товар, а зачастую и спали. Возле каждого дома газели, а то и 2-3. Дорога разбита, грязь невероятная. «Что за народ?» — возмущался Ник, высматривая нужный нам дом. «Где жрут там и...» «Вот третий дом», — кивнула я. Взгляды Ника по национальному вопросу были мне хорошо известны, так что особенно интересным замечание не показалось. Ник подошел к воротам и грохнул по ним кулаком. Через пару минут одна из створок приоткрылась, и мы увидели паренька лет 15. По-русски он говорил плохо и, похоже, ничего не понимал. Но имя Муса уловил и вскоре вернулся с носатым мужиком лет 60. Тот посмотрел на меня, на Ника и спросил. «Чего хотите?» «Поговорить, дядя», — ответил Ник. «Не возражаешь, если мы зайдем?» Во дворе стоял стол со скамейками вокруг него. Возле стола устроились трое молодых мужчин. Наверное, радовались робко проглядывавшему солнышку. Вот и не спешили в дом. «Садись», — кивнул Муса Нику. Мне парнишка принес стул. Один из мужчин наклонился к Мусе и что-то шепнул. Наверняка узнал Ника, потому что в лице мужчины сразу же наметилось беспокойство. «Идем в дом», — поспешно предложил он. «Посидим, выпьем». «Я не пью», — отмахнулся Ник, сделав небольшое отступление от истины. Но комментировать его я, разумеется, не стала. В разговоре тоже не участвовала. Сидела и наблюдала за мужчинами. Один из них обращался к Мусе на родном языке, но Ник с улыбкой предложил. «Говори по-русски». И тот заткнулся. Что-то их беспокоило. И здесь они не просто так собрались. Ник расспрашивал о парне, с которым предположительно был Илья, и показал фотографию последнего. Мужчины попытались прикинуться неосведомленными. Мол, Илью не видели никогда, а парень? Мало, что ли, парней? «Ты хотя бы имя скажи». «Имя вы мне скажете», — ответил на их разглагольствование Ник. «И чем скорее, тем лучше. Не то терпение мое лопнет, и я вам быстро обрисую, как следует вести себя в гостях. Погромов на рынке давно не было». Мужчины вновь переглянулись. «Тот, кого ты ищешь, умер», — наконец сказал Муса. «Он вот ему...» Муса ткнул пальцем в одного из мужчин. «Родня. Племянник жены. Хотели домой отправить. Болтался без дела. Совсем пустой человек. Доверить ему торговлю никак нельзя. Мать жалко. Вот и держали. А 3 дня назад он исчез. Не могли найти. Никто не видел. Сегодня утром нашли. В сарае за ящиками. Туда редко кто заглядывал. Теперь думаем, что делать. Документов нет, ничего нет. Мать его жалко». «Покажи, где это?» — хмуро бросил Ник, поднимаясь. К старому сараю пристроили навес, который обшили с боков железом. Все пространство было заставлено товаром, оставался лишь узкий проход. Он вел к двери в сарай, запертый на ключ. Ник вслед за мной протиснулся в узкое пространство между стеной и ящиками. Парень лежал на полу, прикрытый телогрейкой. Ник ее приподнял, а я отвернулась. «Черт, он у вас протухнуть успел», — возмутился Ник. Судя по запаху, так и было. «Сюда редко заглядывают», — виновато ответил Муса. Я не спеша огляделась. «Когда вы его нашли? Он что, сидел?» Крыша была низкой, и повеситься парень на поперечные балки никак не мог. Рост он был выше среднего. Ему бы пришлось ноги поднимать. «Сидел. Вот здесь сидел, а веревку вот сюда продел». «Значит, вашему парню кто-то помог», — заметил Ник и недовольно добавил. «Идем отсюда. Чего ментам не сообщили?» «Думаем». Мы вернулись за стол во дворе, и Ник начал задавать вопросы. Отвечали ему с неохотой. Однако удалось выяснить, что накануне исчезновения парня его разыскивал человек, спрашивал людей на рынке. Описание этого человека вполне подошло бы мужчине, с которым покойники, будучи еще живыми, встречались в кафе. Лет 40, сутулый, без особых примет. «Чернота темнит», — высказал свое мнение Ник уже в машине. «Что-то они знают и боятся. Вряд ли надумали сами убийцу искать. Тут что-то другое. Если удавленник здесь не торговлей промышлял, а, к примеру, был идейным борцом, ничего они не скажут. Здоровье дороже. Разберемся». Удовлетворенно кивнул Ник. «Пока все более-менее ясно. И есть что хозяевам доложить», — подумала я, а вслух спросила. «Какое ко всему этому имеет отношение Горох и Серега?» «Кто знает. Может, и имеют. Горох, кстати, сидел. Мог кто-то из старых друзей у него нарисоваться. А что? Увидел его на базе, подошел. Дядя мне нравится. Работает грамотно. Свидетелей не оставляет. Горох не дурак. Мог сообразить, что к чему, если не был с ними в сговоре. Оттого и скончался. И Серега мог что-то узнать об этом». «И позвонил мне?» Ник, не желая спорить, пожал плечами. Его версия мне, в общем-то, нравилась. Все вполне могло быть именно так. Один из дружков случайно узнает о транспорте, и у него возникает идея погреть руки. Уголовники любят выпендриваться. Мол, нам сам черт не брат. Не только Ник с его хозяевами. Обтяпаем дельца в три счета. И прочее в том же духе. Не от большого ума такие идеи, но вполне могли прийти в чью-то голову. И Горох в самом деле мог встретить дружка на базе. А что? Он там часто бывал, вот и свела нелегкая. Только у меня большие сомнения, что Горох на это дело подписался. Ума у него немного, но с чувством самосохранения полный порядок. Предположим, он не согласился, оттого и скончался. Четвертый дядя — личность ключевая и самая загадочная. По рынку он болтался, а парня расспрашивал. Значит, успел засветиться, и мы его в конце концов найдем. Одно меня очень смущает. Допустим, Серега что-то узнал обо всем этом. Но зачем ему звонить мне? С какой стати? Нет, тут что-то другое. И это что-то по-прежнему не давало покоя. Мы собрались проститься с Ником, когда у меня зазвонил телефон. Номер оказался незнакомым, но я ответила. «Юля!» Голос в первое мгновение я не узнала. И только когда мужчина добавил «Это Антон!» сообразила, с кем имею дело. «Простите за беспокойство, вы не могли бы мне дать номер телефона Маши?» Ник поглядывал с интересом, а я мысленно чертыхнулась. Уж очень не вовремя позвонил наш новый знакомый. «Так получилось, что мы расстались неожиданно», — неуверенно продолжил он. «И я... В общем, я бы очень хотела ей позвонить. Она потеряла мобильный, а домашнего телефона у нее нет. Рабочий. Она временно безработная. Тогда, может быть, вы сообщите ее адрес? Не сообщу. Я и сама его не знаю. По-моему, вы мне морочите голову, — сказал он с обидой. По-моему, вы мне тоже. Если она не оставила вам номер телефона, значит, не хотела, чтобы вы ее нашли. Премного благодарен, — буркнул Антон и отключился. А я ответила широкой улыбкой на заинтересованный взгляд Ника. Кого ты опять подцепила? Я? Никого. К Машке привязался один тип, когда мы отмечали мой день рождения. Она его отшила, а он все никак не успокоится. И звонит тебе? Только не спрашивай, откуда он узнал номер. Понятия не имею. Я рад, что ты весело проводишь время. Хихикнул Ник, и мы, наконец, простились. Я вернулась домой, по дороге перекусив в кафе, постояла под душем и немного посмотрела телевизор. Сегодня мне предстояло выйти на работу, и я отнеслась к этому событию очень серьезно. Даже порылась в шкафу и отыскала ноты. Бог знает зачем, перевезенные сюда из отчего дома. В дверь позвонили, и в некотором удивлении я пошла открывать. Навещали меня только Ник и Машка. С одним мы расстались недавно, и его общество я, мягко говоря, не жаловала. Другая была занята всю неделю. Я распахнула дверь и невольно поморщилась в досаде. На пороге стоял Борька. Вот уж кого я меньше всего хотела увидеть. «Салют», — сказала я, привалясь к дверному косяку, тем самым намекая, что в квартиру его пускать не намерена. «Забавное приветствие», — улыбнулся он. «Рада, что тебе нравится». Я замолчала. Борька тоже не знал, что сказать. Пауза затягивалась. «Может быть, ты позволишь мне войти?» — спросил он, точно очнувшись. «Я, собственно, собралась уходить». «В купальном халате?» «Ладно, заходи». Не стала я спорить, пропуская его в прихожую. «Салют, команданте!» — приветствовал он Че Гевару, подняв руку с сжатыми в кулак пальцами. «Как себя чувствуешь?» — повернулся он ко мне. «Революционеры умирают, но не сдаются». «Вид у тебя цветущий. Если хочешь выпить, в холодильнике немного осталось». «Не говори мне о выпивке», — взмолился он. Ему пришлось почти кричать, потому что я отправилась в ванную переодеваться. Короткий халат на голое тело — не самый удачный наряд, если намереваешься отшить парня. В комнате, где он устроился, я появилась в джинсах и футболке. «А знаешь, ты выглядишь совсем иначе». Приглядываясь ко мне, заметил он. «Не уверена, что ты хорошо помнишь, как я выглядела вчера». «Нет, серьезно. Эта прическа очень меняет твой облик». Я плюхнулась в кресло напротив него и вздохнула. «Что-нибудь не так?» — спросил он после паузы. «О чем ты?» «Я зря пришел. Это ты думаешь или я?» «Я не собирался приходить», — пустился он в откровение. А потом поймал себя на мысли, что постоянно о тебе думаю и жду звонка. Но ты не позвонила. Целый день страдала с перепоя, как только башка не треснула. «Может, прогуляемся?» — неуверенно предложил он. «Посидим в кафе?» «Давай в другой раз. Мне на самом деле пора уходить. Ты застал меня по чистой случайности». «Я понимаю, надо было позвонить, но ты не оставила мне свой номер». «Что не помешало тебе его узнать?» — усмехнулась я. «Мне звонил твой друг». «Антон? Твоя Машка исчезла, как видение». Словно оправдываясь, сказал Борька. «Я только-только порадовался, что мне повезло больше, но ты со мной ужасно холодна». Он хотел, чтобы его слова прозвучали весело, однако на самом деле вышло печально. «У тебя кто-то есть?» «В том смысле, который ты вкладываешь в этот вопрос, нет». «Ты жалеешь о том, что произошло?» «Боря, все нормально», — развела я руками. «Просто я действительно страдаю с перепоя, и мне действительно пора уходить». Очень часто мужчины казались мне странными созданиями. Вот и этот. Ведет себя глупее не придумаешь. Вместо того, чтобы встать и уйти, пытается устроить сцену, причем весьма неумело. А если бы я полезла к нему с подобными глупостями? Наверняка убежал бы, как ошпаренный, что, безусловно, и делал не раз. Но Борька оказался разумным парнем. Поднялся и с улыбкой сказал: «Хорошо, встретимся, когда у тебя улучшится настроение. Я могу тебе позвонить?» «Сколько угодно», — заверила я, провожая его до двери. Он все-таки задержался на мгновение и нерешительно меня поцеловал. В 9 я была в Бабочке, решив, что в первый день работы просто обязана прийти пораньше. Бар был пуст, если, конечно, не считать Виссариона, который, стоя за стойкой, читал книгу, водрузив очки на нос. «А где воспитуемые?» С кислым видом обводя бар, спросила я. «Вот послушай», — ответил Виссарион и стал цитировать. «Ложное или ненадлежащее злоупотребление словами странно подчиняет понимание, ибо слова абсолютно владеют пониманием и ввергают все предметы в хаос». «Что за дрянь ты читаешь?» — возмутилась я. «Фрэнсис Бэкон», — сказал он сукоризной. «Все англичане — страшные зануды». «Сегодня нет дождя», — изрек Виссарион. К его манере вести беседу я давно привыкла и даже смогла приноровиться. «Время», — добавил он и пожал плечами. «Понимать это можно было так. Для девок еще слишком рано. К тому же сегодня хорошая погода, и они будут торчать на улице, боясь проворонить клиентов». Надо сказать, что своим стремлением спасать заблудшие души Виссарион подорвал репутацию заведения. Нормальные люди сюда не заглядывали. Правда, бывали ненормальные, приходившие сюда в поисках экзотики, а также случайные, кто знать не знал, от чего здесь спасают. «Могу тебя накормить», — сообщил Виссарион. «Наташка ушла, но можно подогреть в микроволновке. Я лучше поиграю. Не то получится, что я даром ем твой хлеб. Поиграешь потом». «Нет, меня будет мучить совесть». Я села за рояль, а Виссарион отложил книгу. Странное дело, но игра доставила мне удовольствие. Но главное, конечно, что я доставила удовольствие Виссариону. На глазах его стояли слезы. «У тебя прекрасная душа», — изрек он. «У меня просто хватило терпения окончить музыкальную школу». «Твой отец — профессор», — подумав, сказал Виссарион. «Зачем якшаешься со всяким сбродом?» «Ты кому вкручиваешь?» — усмехнулась я. «Моя биография тебе наверняка известна». «Допустим», — не стал он спорить. «Но ты всегда можешь уйти». «Можешь?» «Нет», — покачала я головой. «Не спрашивай, почему». «Не могу». Тут дверь открылась, и в бар вошел Борька. Пока я собиралась высказаться по этому поводу, он добрался до стойки, взял чашку кофе и скромно устроился у окна, поглядывая на улицу. «Кажется, у нас приличный посетитель», — шепнул Виссарион. Разубеждать я его не стала и принялась играть. Вечер был полон неожиданностей. Минут через 10 в бар заглянула парочка. Огляделись и неуверенно прошли к стойке. Выпили кофе, заказали еще, в общем, остались. Вскоре явились две девушки с кошкой в сумке, потом еще парочка. Часам к 11 почти все столы были заняты. Такого наплыва граждан я припомнить не могла. Пока я ходила в туалет, Виссарион извлек пухлый том антологии английской поэзии и приступил к выразительному чтению. Не знаю, кого он в этот раз спасал, но впечатление в любом случае произвел. Большинство посетителей притихли и задумались, а некоторые откровенно обалдели, как я когда-то. Девки, забежавшие выпить кофе, оценив ситуацию, пристроились возле стойки, точно испуганные птицы, и рот не смели открыть, дабы не испортить впечатление и не лишить Виссариона заслуженного триумфа. Народ от души хлопал, а Виссарион кланялся. Я с чувством исполнила к Элизе, и публика к облегчению моему и девок начала расходиться. Борька сидел как приклеенный. «Тебя ждет», — шепнул довольный Виссарион. «Мне еще работать», — возмутилась я,